Что праведность моя перед Тобою, что святость перед святостью Твоей, перед безгрешной, горней чистотою, перед любовью больше морей. Я больше всех нуждаюсь в раскаянии, мне в этом мире не найти утех. Я не ищу поступком оправдания, мне пред Тобой оправдываться грех. Я не надеюсь на заслуг весомость или на силу слабых добрых дел, ни на терпение, кротость или скромность, хоть обладать всем этим я б хотел. Ты милосерд, любовь Твоя огромна, Твоей крови под силу все омыть, вот перед чем склоняюсь я безмолвно, вот что мне в небо двери отворит. Что праведность моя перед Тобою, лучинка перед солнечным огнем, земная грязь пред небо чистотою, глухая ночь перед июльским днем. Когда меня возьмешь ты от страданий после победы в жизни на земле, в краю родном ты сдержишь обещание, меня подобной сделаешь себе. Аминь.